359. Во мне пребываете не настойчивостью, но твердостью и постоянством. Творящий себя по образу моему преуспеет, и мною идущий спело пожнет. Владыкою сердце пусть станет себе, с владыкою слитым навечно. Говорю о жизни в свете, свете моем, но не во тьме. Сердце может утомиться вещами земными, но не мною. Сердце может от жизни устать, но земной, не сверхличной. Сердце вестника высшего мира от наслоений плотных его окружающих надо очистить. Водолаз, погружаясь в низшие плотные слои, под водою тяжкую одежду на себя надевает. И чем ниже, тем плотнее, тверже и тяжелее, иначе раздавит вода. Но, поднимаясь наверх, на свет солнца, тяжкое одеяние сбрасывает. Оно не нужно. Так не нужны оболочки в горных обителях света. Сердце туда поднимается свободным от них. Их можно оставить внизу. Они приноровлены для плотных слоев. Так нужно учиться в теле своем, от тела своего освобождаться, чтобы летать. Тело не имеет крыльев. Тело летать не может. Крылатый ребенок внутри, в чаше рождающийся при вожжении духа. Будем учиться летать, освобождаясь от элементов плотной материи. Частицы плотные и тяжкие заменяются частицами легкими и светящимися. Это и будет трансмутацией. Обжорство, пожирание трупов животных, пища нечистая, вином усложненные, мысли тяжелые, грязные, плотные, чувства нечистые, низкие, мелкие, тяжко к земле пригибают и держат и сердце, и дух в заключении. Все в людях плотностью или разреженностью и утонченностью, вводимой в микрокосм материи, различается. Тяжкие чувства земные надо изжить. И одежда, и пища, и воздух, и все условия окружающие должны стать чистыми, легкими и светлыми, но при условии очищения духа. Никто не поможет, если дух насыщен огнями низшими, влекущими к низу. Много значения для роста духа условия окружающие имеют и влияние. Их лишь высокие духи победно преодолевали. Как водоворот затягивает сознание вихрь плотных слоев, и лишь немногие в состоянии подняться. Велика власть материи над сознанием, но власть духа, свою мощь осознавшего, выше. Можно преодолеть все, и только лишь силою духа. В борьбе непрестанной куется свобода, в борьбе восхищается свет.